Трапезные Китежграда. В китежской трапезной было не протолкнуться. Лешие лезли вперед, отдавливая ноги оборотнем, те огрызались и скалились. С ветвей друдней свешивались русалки и берегини за порцией морской капусты. Повсюду сновали ежехвосты. Прыгали через всех квакли. Пыхали огнем саламандры, расчищая путь к горам всевозможной волшебной снеди. Люди жались у отдельной стойки, и там тоже порядок едва соблюдался. И все по вине темнозорцев, не желавших никого пропускать вперед. Ярослав, глядя на темнозорцев, начал припоминать. Да, он же знает всех. Вот этот с темно-бурыми спутанными волосьями, Гришка Кутерьма. Он заводила, пускается во все тяжкие. Подземные тайны придают его глазам дикий блеск, сводящий с ума дивьих прелестниц. А вот и его приятели — Верзила Громилка и Толстяк Сластенка. Каждый из них хорош в своем роде. Громилка неповоротлив, но горе тому, кто попадет под его руку. Сластенка же, несмотря на лишний вес, весьма подвижен и сметлив. За такими сорванцами нужен глаз да глаз. Хотя и одного всевидящего глаза было достаточно, посему Вильяр и нанял следить за порядком в подземельях Китежа старого одноглазого служаку Блавора, бродящего по подземным ходам с трехвостой плетью и троеглавым дракопсом Вакою. Главой же подземной школы он поставил своего брата, Вальяра Сиваууса, некогда отверженного и проведшего в подземельях долгие годы. Старые знакомцы. Ярик задумался. Он и впрямь знает многих из темнозорцев давным-давно. Ведь это его сон, а сны не имеют начала и конца. Они всегда продолжение уже пережитого. Выходит, он уже учился в Китеже ранее и продолжает теперь, когда он стал осознавать себя здесь. И эти темнозорцы, они вышли из его прошлого, из воспоминаний или даже из его тени, незаметно для него самого. Меж темнозорцами и им есть какая-то таинственная связь. Ну, да будет беспокоиться о том, не все загадки Китежа разгадаешь за раз. Лучше пока веселиться с друзьями-святиборцами. Наконец-то у него столько друзей и какие-то славные ребята. Вот, к примеру, Олека, Маёшка и Никоша. Они вроде как из 19 века. Какие забавные и гораздо на выдумки и розыгрыши. Сочиняют на учителей эпиграммы, а темнозорцев одаривают дразнилками. Не грустите, темнозорцы, веселей глядите, а то скиснет молоко, и не уследите. Так задирали они черные плащи. Витязи, святиборцы и хитродеи, стоящие подле, подхватывали их вирши. А Гришка Кутерьма отвечал им: «Сами и пейте свое молоко, раз оно кислое. Мы предпочитаем томатный сок». Он размазывал сок вокруг рта и становился похожим на вурдалака, чтобы попугать стоящих подле девочек. Но из рядов светиборцев неслось: темнозорцы-лукоморцы, красные, как помидорцы. Отчего же красные, да для всех опасные? В трапезной был пир горой. Лакомства выставлялись на все вкусы. Светиборцы, конечно, предпочитали вегетарианскую еду, фрукты, овощи и всякую зелень. Впрочем, им, как и темнозорцам, делали послабление и подавали также рыбу, выловленную в озере, и не только пресноводную, но и морскую, ибо в мире снов и волшебства озеро Светлояр вполне могло пригрезиться и морем. Мясо, конечно, здесь было не в чести. Правда, в подземельях и это правило не имело значения. Между прочим, даже и любители зелени здесь не почитали самыми большими защитниками природы. «Ах!» — восклицала Вила Купавка. «Ведь и укроп, и морковка, и салат, они все живые, как и цветы. У них тоже есть, пусть едва светящиеся и слабые, но души». Сама-то она, как и прочие вилы, мавлинки, а также альвины, питалась нектаром, медом и амброзией. Наверное, потому все они и были бессмертными. Ярик Бусинка вместе с Зилашею нашел незанятый столик. Разложил там фрукты, салаты и пирожное с брусничным чаем. Он все еще был под впечатлением от лекции отца и шушукался с Зилашею. «Как думаешь, а что стало с чародеем Китом? Где он сейчас? Ну, вот он все здесь построил, такое чудо сотворил, а потом пропал». «Ну да, строил-строил, а потом взял и расстроился, и сгинул», — пискнул Зилаша, уплетая раскаленную, как лава, перцовку. «Надо бы родить, ой, то есть мастера Велексу и Валенеса расспросить». Ярик глянул туда, где на возвышении трапезничали преподаватели. Там его отец, мастер Велекса, сидел рядом с мамою, учителем Валенес. Они о чем-то весело переговаривались и чокались кубками. «Хе!» Тут в разговор встрял, усевшийся напротив, Гришка Кутерьма. «Тоже мне история. Ушел, потому как это не круто. Деревня, Китежская глушь. Негде волшебнику развернуться. Вот он и подался в столицу вместе с Маргусом». «Э, нет», — огрызнулся из-за соседнего стола пан. «Он пошел по темному пути, говорю вам. Его тень все еще здесь скрывается в подземельях». — Я в это не верю, — возразил Ярик Бусинка. — Он просто стал невидим, это магия. — Да, он скрылся за зеркалами, — выдала свою версию Линда. Она рядом черпала ложечкой мороженое. Китаврул, ведь великий мастер зеркал, поставил два друг против друга и ушел по зеркальному ходу. Ее соседки, Олеся и Оксана, вынули зеркальца, поставили их друг против друга и показали такой ход. Туда тотчас порхнула и выпорхнула обратно купавка. «Вот так все и было», — щебетнула она. «Я точно знаю, мне дедушка рассказывал». «Точно! Он отразился и потерялся», — вспыхнул очами Зилаша. «Вот с драконами такого не случается. Мы ведь неотразимы». «Ой, да! Ведь ты огневик и, значит, не можешь видеть себя в зеркале». «А это жаль», — вздохнула купавка. «Ведь ты такой хорошенький». Девочки, окружившие и ласкавшие весьма довольного собой дракошу, рассмеялись. «Да, он прелесть. Просто прелесть». И впрямь Зилаша, как и прочие саламандры, не отражался в зеркалах и не отбрасывал теней. Но это не мешало ему сиять, принимая отовсюду знаки восхищения. Между прочим, в Китеже волшебных зеркал, сотворенных в старые годы китаврулом, было много. Одни показывали все как есть, снимая оборотные чары. Другие смешили, искажая внешность, но являя внутреннюю суть. Еще были зеркала, кои разговаривали и даже пели. Иные показывали другие места и времена, пророчествовали или наводили иллюзии. Но более всего было зеркал, служащих для переходов между мирами, путешествий и для охраны. Таковые были и при входе семиверхий замок. Зилаше, чтобы пройти сквозь них, приходилось поворачиваться к ним спиною и прыгать назад через голову. Отворот, поворот, шиворот, на выворот. Все эти зеркала тоже установил некогда Китаврул. Однако вот незадача. Он и сам в них затерялся.